Трактор кругом света. Каждый трактор работает на полях колхозов и около 2500 часов ежегодно. Средним числом он проходит в час 5 километров. Годовой путь его, следовательно, составляет 5 умноженное на 2500 равно 12500 километров. Легко подсчитать, во сколько лет прокладывает трактор путь равной окружности земного шара. 40 тысяч разделить на 12500 равно 3,2. В течение 5 лет трактор, сейчас работающий в России, успеет раза полтора совершить кругосветное путешествие. В этом отношении он обгоняет каждого из нас, незаметно совершающего в 5 лет только одно кругосветное путешествие, но зато уступает своему собрату-паровозу, товарному, который успевает на железных дорогах нашей страны проделать кругосветный пробег всего лишь в 8 месяцев. Пассажирский — даже в 6 месяцев. У нас имеются старые машинисты, которые за все время работы на паровозе успели несколько десятков раз совершить кругосветное путешествие. Так, например, Г. Багун за 30-летнюю работу своим машинистом проехал 1,5 миллион километров, то есть проделал путь, к слову сказать, без единой аварии или вынужденной остановки, равный 37 кругосветным поездкам или двукратному путешествию на Луну и обратно.